Глава восьмая. «Горислав Борисович, Анжела Степановна на второй линии», прошептала секретарша в коммутатор, как только сотрудники поднялись с мест и в рассыпную бросились из моего кабинета. «Тань, скажи, что я сам перезвоню. И принеси мне кофе». Сел в кресло, рассматривая тяжелые грозовые тучи, нависшие над городом, и расслабился. С самого утра кручусь, как белка в колесе. Из-за произошедшего во вторник все мои планы и встречи тонким слоем размазались по неделе, делая интенсивность и без того загруженного графика просто адской. И даже в самые крошечные интервалы свободного времени я думал о той рыжей девчонке, оставшейся без мамы. Марту готовили к операции. С прогнозами Петрович был аккуратен, как никогда, и в подробности не вдавался. Но сейчас, когда смотрел на пропущенный вызов от него, по спине бегали мураши ужаса. Казалось, перезвонив, услышу то, к чему просто невозможно подготовиться. И уже я взял телефон, как тот ожил сам, вот только абонент был не тем. «Да, Анжела», — принял видеовызов, потому что моя невеста терпеть не могла простые разговоры. Ей было важно смотреть мне в глаза, а на самом деле только так она могла контролировать меня, не закатывая скандалов ревности. «Горислав, я тысячу раз говорила тебе не называть меня так. Ангелина! Ну просто же!» — протянула она в привычные певучие манеры. «Ты опять забыл перезвонить? Или это твоя тупая Танюша не пропускает мои вызовы?» Казалось, я вовремя закрыл динамик, потому что моя преданная и весьма сообразительная секретарша внесла в кабинет кофе. Но по виду девушки стало понятно, что не успел, и слова Анжелы достигли своего абонента. Таня поджала губы и быстро вышла, плотно закрыв за собой дверь. «А я тысячу раз тебе говорил не лезть к Татьяне. Если не отвечаю на звонок, то я занят». Настроение и так было откровенно дерьмовым. Не хватало мне еще разбираться в ее регулярных терках с секретарем. «Ты вечно занят!» Анжела отмахнулась, надела солнцезащитные очки и переключила камеру. «Посмотри, как тут шикарно! Гор, а давай после свадьбы переедем в Италию. Кома, Альпы, шикарная еда и совершенно незнакомые люди. Никто не таскается по пятам, не норовит тебя сфотографировать в неприглядном виде, чтобы на следующий день срубить бабла в желтой газетенке». «Анжел, ты же первая заскулишь от тоски». Я разбирал документы, сортируя на то, что успею просмотреть сегодня, а что придется взять домой. «Это да. Я уже не могу представить себе жизни без гудящего мегаполиса», — рассмеялась она. «Ты когда прилетишь?» «Не знаю». «В смысле? Ты обещал в субботу». «Я посмотрю свой график, но ничего не обещаю. В среду у нас запуск линейного цеха после реконструкции, и мне бы хотелось присутствовать лично. Уж очень дорого мне обошелся этот проект». «Ты вылитый отец! Он все мое детство провел на работе». Анжела сморщила нос и надела маску обиженки, но быстро вспомнила, что на меня это не действует. «Правда, поэтому я окончила самый престижный вуз Франции и работаю в Европе». «Ты работаешь в Европе только потому, что ненавидишь зиму. Кого ты обманываешь? Ты же с мая по октябрь здесь тусуешься, потому что в старой Европе тебе скучно, пресно и одиноко». «Ладно, выиграл». Анжела установила телефон подальше, чтобы в выгодном ракурсе продемонстрировать новый купальник, ткани на которой явно пожалели. «Гор, ну даже у Людки муж приехал». «Это манипуляция чистой воды. Я сразу сказал, что ваш этот девчачий отпуск совсем не моя история. Ну что за истерики? В вашем распоряжении вилла, обслуга, яхта и водитель. Зачем вам там брюзжащие мужики? Уверен, что человека несчастнее, чем Людкин муж, сейчас просто не сыскать. Таскаться с пакетами по магазинам, пытаясь урвать новую коллекцию до того, пока все разберут? Анжел, уволь. Гора, ты как старый дед, честное слово. Вот и подумай еще разок перед тем, чтобы в ЗАГСе ответить «да». Горозия, ты чего там удумал? Я что, зря посла тебя 3 года? Анжела сняла очки и чуть приблизилась, выражая недовольство темой, куда съехал наш разговор. Не я, так другая тебя к рукам приберет. Так уж лучше я. Взрослые правила конкуренции, знаешь ли. Анжела хоть и говорила чистую правду, но вот суть как-то слишком чувствительно царапала сердце. Прагматика, расчет и ничего более. Вот только это я и искал. Вернее, она сама нашла меня на благотворительном вечере, который организовывал мой друг Куталадзе. И с того дня не проходило ни одного мероприятия, где бы я не видел эту красивую и очень целеустремленную женщину. Мою загруженность она воспринимала как ролевую игру, поэтому с каждым разом штурмовала все отчаяние и отчаяние. И вот спустя 3 года этих странных, воинственно-завоевательных отношений мы решили пожениться. Просто сидели за обедом в нашем любимом ресторане, планировали год, пытаясь встроить туда совместный отпуск. А обнаружив почти свободный август, Анжела произнесла: «Я согласна». Вот так все и вышло. Просто, быстро и максимально по-деловому. Лично меня такой подход не пугал. Табуна женщин за мной никогда не бегала, ибо поймать не могли. У меня просто не было возможности остановиться и начать кутить. Мне все казалось, что сейчас меня обгонят, опередят, обманут. И я не останавливался. Проект за проектом, победа за победой. А с Анжелой все как-то само собой получилось. Ее отец, владелец сети автосервисов, был несказанно рад и счастлив устроить дочь в надежные руки. Но еще больше была рада ее мама. Нет, в них я не обрел семью, потому что не пытался заполнить зияющую дыру. Но любимчиком явно стал. Анжел, то, что ты говоришь, больше похоже на детский сад. Назло маме отморожу уши. В прозрачную дверь кабинета поскреб Сираевский, спрашивая разрешения войти. Женщине простительны невинные истерики. Как дела? Что нового? Моя невеста игриво пробежала пальчиком по впадинке между грудей, прогоняя холодную каплю апельсинового сока, упавшую с ее сочных губ. Хороша чертовка. Эти отношения устраивали меня целиком и полностью. Анжела ни разу не проявила неуважения, была весьма тактична, спокойна и рассудительна. Правда, ее нарочитая покладистость порой бросалась в глаза слишком явно, но вот физически она подходила мне отлично. И секс был шикарный, и ласки было столько, сколько требовалось. Чем-чем, а этим она меня не душила. И стоит ли говорить ей о произошедшем при учете, что я достоверно знаю, что Алексия не может быть моей дочерью? Нет, определенно не стоит. Иначе через 2 часа Анжела уже будет перерезать провода в палате Марты. Ладно, мне пора. Ты до скольки будешь в офисе? Позвони потом. Анжела... Процедил я последнее предупреждение и отключил звонок. Красавица, фотомодель. У нее контрактов на год вперед. Но я все время ждал, когда же эта сухая скорлупка спадет с ее сердца. Очевидно, никогда. Попытки контроля, созвоны по расписанию, аккуратно оформленные списки подарков к каждому празднику и лишь дикие приступы ревности скрашивали наш союз долей пикантности. «Говори, Рай, а то мне Петровичу позвонить нужно». Я скинул собранные документы в портфель, понимая, что желание задерживаться на работе растаяло окончательно. А лучше сам в клинику заеду. Ну, поедем тогда вместе. Рай как-то слишком внимательно смотрел на меня, будто видел впервые. Всматривался, изучал, потирая подбородок, а потом выдал полную чушь. А ты уверен, что девочка не твоя? У вас, кажется, носы одинаковые и глаза. Я впервые вижу две пары одинаково зеленых глаз. Ты ушибся темечком, что ли? Стукнул друга по плечу и вышел из кабинета. Татьяна, я домой, если что, на связи. Горыныч, не сердись, смеялся Раевский, догоняя меня у лифтов. Я тебе еще раз говорю, что с Мартой у меня никогда и ничего не было. Я тут промониторил, откуда берутся дети. Денис расхохотался, отмахиваясь от меня портфелем. Но боюсь тебя разочаровать. Новых способов пока не придумали. Смешно тебе. Да я всю ночь об этом думал. А ты это, донором случайно не был? Нет. Рай, я в последний раз говорю, что это не мой ребенок. А носы у вас все равно одинаковые.